Иван Васильевич вздохнул. Максим опустил глаза, понимая, что великий князь вспомнил безвременную смерть своего сына Иоанна Младого, отца ныне опального Дмитрия. «Но теперь ты единственный князь Раздольский», — заметил Иван Васильевич. «Твой род надо продолжить, не то прервется». «А ты ведь до сих пор не женат. Сколько лет тебе, Максимушка?» «Через месяц 25 сравняется». «Вот видишь, непорядок это, если в твои лета человек не женат. Раньше я думал женить тебя на Ульяне Галтеевой, чтобы два ваших рода примирить. Но теперь, когда ее брат показал себя таким злодеем, я отбросил эту мысль. Мало того, что Влас грабил моих ловчих, охаивал мои законы, так еще и на княжеский суд не явился, бежал. Теперь, говорят, в лесах скрывается и разбойничает». «Но кто-то ведь его предупредил», — заметил Максим. «Если б не было среди дворцовых слуг изменника, разве Влас успел бы скрыться?» При этих словах два боярина, стоявших по бокам от великокняжеского трона, беспокойно дернули головами, и за спиной у Максима раздалось смущенное покашливание дворецкого. «Может, и так. А может, Галтеев просто сам догадался, что я не прощу ему бесчинства», — сказал великий князь, задумчиво поглаживая бороду. «Значит, драка ваша с Власом случилась возле дома Алексея Поливанова?» «Да, государь, слуги боярина Поливанова тоже перевязали раны моему оружничему, которого Галтеев избил как своего холопа». «Я раньше гневался на Поливанова за то, что он сочувствовал новгородским бунтовщикам. Но все-таки Алексей Демидович — человек честный и богобоязненный. А после того, как он спас моего посла, я и вовсе решил его вознаградить за смелость и верную службу. Не кажется тебе, Максим, что это будет справедливо?» «Воля твоя, государь. Что до меня, то я ничего плохого об этом боярине не могу сказать. Кажется, батюшка мой как-то упоминал, что Поливанов в молодые годы прославился своей храбростью в боях с татарами». Великий князь быстро взглянул на Максима, и молодому князю показалось, что какая-то веселая искра сверкнула в суровых глазах властителя. «А знаешь ли ты семью боярина Поливанова?» — вдруг прозвучал неожиданный вопрос великого князя. «Нет, государь», — скрывая удивление, покачал головой Максим. «Семья у него небольшая. Жена боярина — дочь знатного грека, что приехал некогда в Москву, сопровождая Софию Фоминишну. А детей — всего-то единственная дочь, девушка на выданье, и, говорят, весьма благонравная». Тут Максим сообразил, куда клонит великий князь. Он вспомнил, что сестра как-то обмолвилась о боярышне Поливановой, которая выросла в деревне, сейчас живет в безвестности и дружит только с одной дочерью купца. Ему совсем не по душе было намерение великого князя заменить Ульяну какой-то захолустной боярышней, только потому, что ее отец вдруг оказал важную услугу государю и снова пришелся ко двору. Ульяна, по крайней мере, была знатного рода, не дурна собой, да и обожала Максима, столь явно, что это льстило его самолюбию. А что до боярышни Поливановой, то она заранее представлялась Максиму особой куда менее привлекательной, чем сестра его врага. Правда, ей, может быть, как внучке грека, покровительствует великая княгиня. Но милость Софии Фоминишны ненадежна, потому что, во-первых, сия наследница византийских царей меняет свои пристрастия в зависимости от выгоды, а во-вторых, после недавней истории с зельем, добытым Софией для борьбы со сторонниками Елены и Дмитрия, Иван Васильевич стал опасаться своей чересчур проворной супруги. Но, впрочем, если великий князь даст за дочерью Поливанова хорошее поместье, да если она к тому же окажется небезобразной, то можно и согласиться на эту женитьбу. Такие соображения пронеслись в голове Максима в один миг, пока он молча ждал продолжения разговора. «Так вот», — не замедлил перейти к главному великий князь, — «я подумал и решил, что будет она тебе подходящей женой. Девушка хорошего рода, молодая, воспитана в благочестии. Ну что ты молчишь? Нравится тебе мое намерение?» «Я молчу, государь, потому что другое у меня на уме», — вздохнул Максим.